Глава 20. Мы бегом пронеслись по длинному узкому коридору и выглянули в тот же двор, но с другого конца. «Там, видишь?» — указала Лера рукой. «Башенка напротив. Там можно подняться на стену. Только как туда добраться?» Путь наш лежал по открытому месту, а мутанты палили во все, что движется, не жалея патронов. «Сейчас», — отозвался Антон. Я увидела, что он развернул колеса бронетранспортера, припаркованного справа. Поднять его Антон не мог, а вот прикатить вполне. «Вперед и не высовывайтесь!» — скомандовал Антон, когда машина оказалась неподалеку. Мы выскочили во двор и побежали ко входу в башню, прячась за машиной. По нам почти сразу открыли огонь, но пули, к счастью, не умели летать кругами. Половина пути была позади, когда прикрытие выдернули у нас и с огромной скоростью отшвырнули в другой конец двора. Мы совсем забыли, что не одни тут такие особенные. Переродки тоже умеют жонглировать предметами. И оказались совершенно беззащитны на открытом участке. Застрекотали пулеметы, отсчитывая последние секунды наших жизней. «Нет!» — крикнула я и сделала несколько шагов, словно толкая руками стену впереди себя и прикрывая ею ребят. Пули перед нами зависли в воздухе. У меня получилось остановить их все, разом. Новые прилетали и застревали в установленной мной невидимой преграде, но держать ее становилось все труднее. Никого не пришлось уговаривать. Воспользовавшись неожиданной форой, мы бросились к башне. Оказавшись внутри, поднялись по железной винтовой лестнице и вышли на стену. Высокие бортики защищали нас от выстрелов. Можно было бежать, наполовину согнувшись, и не опасаться, что тебя отстрелят голову. Честно говоря, я все равно опасалась и втягивала голову в плечи при каждом громком звуке. На такой высоте невозможно чувствовать себя в безопасности. Ощущение, что ты как на ладони. Внизу раздались крики и звуки обоюдной перестрелки. Видно, сбежавшие из бункера люди еще не все перебиты, кто-то сопротивляется. Из следующей башни нам навстречу выскочили два переродка и собрались расстрелять в упор. Мы с Антоном выгнули стволы их оружия в небо. А Лера телепортировалась к одному и мгновенно к другому, двумя точными ударами перерезала горло обоим. «Ничего себе!» — присвистнул Миша. «Да ты не только выжила, но еще и прокачалась». «Есть немного», — усмехнулась Лера. «Смотрю, я один среди вас никчемный остался», — расстроился Мишка. «Смотря как посмотреть», — возразил Антон. «Или единственный нормальный». «Нафиг нормальность при такой жизни», — не согласился Миша. «Не парься», — хлопнула Юля его по плечу. «От тебя огромная уйма пользы». Я рассмеялась. Мы добрались до подъемного механизма и запустили его. Ворота медленно поползли вверх. «Ладно, ворота мы открыли. «А кто-нибудь подумал о том, как мы будем отсюда выбираться?» Скептически скривилась Юля, поглядывая вниз. «Я тоже посмотрела. Мы могли спуститься по башне рядом, но внизу окажемся на открытом участке. Да, возле ворот, но у всех на виду». Я взглянула на Антона. По сдвинутым бровям поняла, что у него тоже нет решения. Каким бы путем мы ни пошли, путь к воротам все равно простреливается со всех сторон. Мы с Антоном могли бы спустить всех со стены телекинезом, да только не на чем. Под рукой ничего подходящего, ничего, на что можно было бы встать. Помощь пришла, откуда не ждали. Кто-то из выживших людей напал на засевших слева от ворот снайперов, и пока оттуда раздавались крики и перестрелка, мы переглянулись и бросились вниз. Выскочили из башни и поспешили к воротам, когда Миша закричал «Стойте!» и показал рукой на припаркованные позади мотоциклы, около десятка. «Нет!» — крикнул Антон. «Слишком опасно возвращаться!» «Там может не быть ключей», — поддержала его Юля. А Лера склонила голову и исчезла, проявилась возле мотоциклов. Прыгнула на один из них, и через секунду послышался рев мотора. «Быстрее!» — крикнула нам Лера. «Такси ждет!» Мы бросились обратно. Я поняла, что не умею управлять этой тяжелой штукой, когда оказалась возле нее, но я хотела свою такую прямо сейчас. «Антон, научи меня!» Крикнула я и самозабвенно закопалась в его мысли, взахлёб считывая все, что он знал о мотоциклах. Антон понял с полуслова и развернул передо мной всю последовательность необходимых действий и меры безопасности. «Я справлюсь», — мысленно приказала я себе успокоиться и провернула ключ в зажигании. Зверь заурчал и рванул с места. «Аннели, осторожно!» Я уже неслась к воротам, понятия не имея, как сделать помедленнее. «А может, и не надо помедленнее?» По нам открыли огонь. Я не знала, что делать, пытаться не свернуть себе шею, упав с мотоцикла, или думать о том, чтобы меня не пристрелили. Парни умудрялись еще и отстреливаться от увязавшегося за нами бронетранспортера. «Почему нельзя просто отвязаться от нас и остаться дома, наводить порядок?» — зло подумала я. И с трудом успела объехать труп на земле. Ближе к воротам мертвых тел становилось все больше, и я в панике лавировала среди них, только каким-то чудом не переворачиваясь. «Вот же дура!» — ругала я себя. «Надо было садиться к Антону, как маленькая захотела игрушку, и эта игрушка вот-вот меня угробит». Мутант сзади высунулся в окно и начал палить в нас из автомата. «Так он нас всех перебьет», — испугалась я. Обернулась через плечо и уронила сухое дерево, растущее на обочине им под колеса. Пришлось не смотреть на дорогу какое-то время, и это не прошло без последствий. Мотоцикл опасно накренился. Я поняла, не удержу. И вдруг додумалась, что его я тоже могу поднимать с помощью своих новых сил. Я легко справилась и приподняла мотоцикл в воздух. Круто. Я могла на нем даже летать. Сзади раздался грохот. Это наши враги перескочили через дерево, но им пришлось сбавить скорость. А нам только это и было нужно, чтобы оторваться. Теперь расстояние между нами только увеличивалось, и вскоре мы потеряли их из виду. Не сговариваясь, мы решили убраться от базы подальше. Мало ли, вдруг нас будут искать. Мы долго ехали, стараясь держаться подальше от жилья и от узких дорог, а потом остановились на заправке, чтобы пополнить запасы бензина и решить, что делать дальше. «Предлагаю еще раз попытаться выбраться из города», — сказал Антон. «Боги, как мне хотелось отсюда выбраться». «Но там же стена», — пожала плечами Лера. «Она-то уж точно никуда не делась». «Да, но ты теперь можешь спокойно оказаться на той стороне», — напомнила я. «Хм, и правда», — сообразила Лера. «Может, и мы с Аннели сможем на этот раз ее преодолеть. Мы становимся сильнее», — завершил Антон свою мысль. «Стоит попробовать», — согласилась я. Остальные поддержали, и мы поехали к стене. Путь предстоял не близкий по проселочным дорогам, потому что ни на один из основных выездов из города мы соваться не стали. Наверняка там дежурят отряды мутантов. А добираться до стены полями и бросать мотоциклы никто из нас не хотел. На колесах в этом мире как-то спокойнее, хотя бы можно быстро унести ноги при надобности. Вскоре такая надобность случилась. На дорогу перед нами выскочила громадная туша, похожая на гориллу-переростка с бычьей рожей. Расставила лапище, готовясь перехватить нас. Я поняла, что мы не успеем ни затормозить, ни свернуть. И вздернула свой и мотоциклы девчонок высоко в воздух. Антон сделал то же самое для себя и Миши. Мы пролетели над головой не в меру выбухавшей твари. Она несколько раз подпрыгнула, пытаясь достать нас, но не дотянулась. Было бы здорово лететь так постоянно, но это выматывало, и вскоре нам пришлось вернуться на землю и продолжить путь более традиционным способом. К вечеру мы добрались до стены. Она стояла все такая же неприступная и немного нереальная в едва наметившихся сумерках. Антон не стал ждать. Сходу взмыл в воздух прямо на мотоцикле и устремился вверх. Я запрокинула голову и наблюдала за его подъемом. Он оказался прав. На этот раз ему удалось подняться выше стены. Антон направил мотоцикл за нее, и тут что-то произошло. Он словно ударился о невидимую стену. Его сбросило с мотоцикла, и они по отдельности полетели вниз. Я поймала потерявшего сознание Антона и его железного коня тоже, чтобы он не проломил нам головы, и осторожно опустила обоих на землю. Антона сразу поближе к Юле. Тут работенка для нее. «Он не дышит», — запаниковала Юлька, наклонившись над Антоном. «Только не это». Я подбежала к ним и рухнула на колени рядом с парнем, вцепилась в его плечо, как будто сама могла лечить прикосновением. Юля тем временем залила все вокруг своим сиянием, и оно сработало. Сердце Антона забилось. Он сделал жадный вдох и сел. «Твою же мать!» — выдохнул он. «Стена под напряжением, точнее, все, что выше нее. «Больше так не делай», — буркнула Юлька и встала с колена, отряхивая джинсы. «Думаю, я не умею лечить мертвых. А ты чуть таковым не стал». «Да, я тоже как бы не горю желанием повторить», — усмехнулся Антон, поднимаясь. «Значит, опять не выберемся. Снова она нас победила». Мишка подошел к стене и прикоснулся к ней рукой. «С ума сошел?» — взвизгнула Юля, схватила Мишу за руку и оттащила от стены. «Только одного откачала, еще один суицидник выискался». «Да здесь она не под напряжением», — смущенно улыбнулся парень. «Что будем делать?» — спросила Лера. «Давайте поищем, где переночевать», — предложила я. «Мне совсем не улыбается провести ночь здесь». «Утро вечера мудренее», — поддержал меня Антон. «Тут рядом есть поселок. Мы попрыгали на мотоциклы и поехали в небольшой поселок неподалеку. Выбрали домик на отшибе, почти у самой стены, и вошли внутрь. Сначала проверили, не живет ли в нем какая мутировавшая тварь. Обошли все комнаты, заглянули в каждый уголок, шкаф, кладовку. Проверили подвал и чердак. И только после этого позволили себе немного расслабиться и отдохнуть. Нам повезло. В доме нашлись запасы круп и макарон, и печка с газовым баллоном. Нам даже не пришлось разводить костер на улице, чтобы приготовить ужин. И это было бы весьма рискованно. Рядом жилье, неизвестно, кто заметит дым и придет на огонек. Мы все устали и хотели провести хотя бы один вечер без сражений, утомительной борьбы за жизнь и бесконечной нервотрепки. В большом баке на кухне мы нашли запасы воды, и это просто праздник какой-то, смогли даже помыться. Идеальным завершением вечера стала двуспальная кровать, на которую я рухнула, едва не застонав от удовольствия. Правда, мы с девчонками делили ее на троих, но это все равно приятнейшая роскошь после последних дней. Парни расположились в соседней комнате, поделив между собой односпалку и диван. Юлька прыгнула в кровать последней, между нами с Лерой, обняла меня и шепнула на ухо. «Я бы предпочла ночевать с кем-то другим из соседней комнаты, но ты тоже сойдешь, так уж и быть». Я рассмеялась и не стала ей говорить, что я бы тоже. Утром я проснулась от того, что кто-то схватил меня за плечи и начал трясти. С трудом разлепив глаза, увидела склонившуюся надо мной Юльку. «Мишка пропал!» — заорала она, и я подскочила. До меня еще не дошел смысл происходящего, но я поняла, что добром, как всегда, не пахнет. «Что? Куда пропал?» «Если б я знала, куда, то не...» «А чёрт, поищи его! Мыслями, как ты умеешь!» Я кивнула и закрыла глаза. «Не слышу», — сообщила я через минуту и резко поднялась с кровати. Натянула одежду по-быстрому и выскочила на улицу, чтобы слышать дальше. Юля следовала за мной по пятам. «Ну что?» — спросила она в нетерпении, расхаживая вокруг меня. «Расслабься», — успокоила я. «Я его слышу, и с ним все в порядке, насколько могу судить. Идем. Мы вместе прошли сотню метров в сторону стены. Там на бревнышке, как ни в чем не бывало, сидел Миша. Он не сводил глаз с высоченной преграды, но обернулся, когда услышал нас. «Привет, девчонки. Что вы здесь делаете?» «Не мог бы ты не шляться в одиночестве по сбрендившему миру», — накинулась на него Юля. «Я чуть с ума не сошла». Мишка поднялся, притянул ее к себе и обнял. «Да ладно, все в порядке», — улыбнулся парень. «Мне просто все время кажется, что я могу пройти сквозь стену, но я не могу. Мне и там, в бункере, казалось, что у меня получится, но не вышло». «Когда кажется, креститься надо», — ворчливо передразнила Юля, но из объятий не вырвалась, наоборот, прижалась покрепче. «Пожалуй, я вас оставлю», — улыбнулась я и пошла назад к дому. «Хоть у кого-то все хорошо. Как тут на земле говорят, любовь во время чумы или то пир во время чумы, любовь во время войны? Неважно». Я заглянула в комнату. Там на диване спала моя любовь. Я подкралась поближе, осторожно, чтобы не разбудить. Антон такой красивый, когда спит. Ну, то есть он всегда красивый, но... Я не удержалась и протянула к нему руку. Едва касаясь, провела кончиками пальцев по виску, очертила линию скул и скользнула вниз к подбородку. Антон схватил меня за запястье и открыл глаза. «Аннели, что случилось?» Спросил он, готовый хоть прямо сейчас броситься в бой. «Ничего, все в порядке. Прости, я не хотела тебя разбудить». Смутилась я и отвела взгляд. «Не страшно», — потягиваясь, ответил Антон. «Давно пора вставать. А чем это пахнет?» С кухни и правду потянулись не в меру заманчивые запахи. Мы с Антоном заглянули туда. Лера шаманила у плиты. «О, ребята, скоро завтрак будет готов», — подмигнула она нам. «По нашим временам королевский, блинчики с вареньем. Пока вы дрыхли, я нашла муку, варенье в погребе и совершила взаимовыгодный обмен с курами в соседнем дворе. Я им рассыпала целый мешок зерна, а они мне яйца». «Хозяюшка», — усмехнулся Антон, — «пойду умоюсь». «А где Юлька с Мишкой?» — спросила у меня Лера. Я уселась за стол. «Прогуливаются. Тебе помочь?» «Ага, сделай кофе. Вон там чашки, тут кофе». После завтрака мы решили остаться здесь на пару дней, пока не придумаем, что делать дальше. Все равно ни у кого не было хороших идей. «Иногда нужно оставить проблему в покое, и она удавится от расстройства», — шутила Лера. И мы все наслаждались покоем и втайне желали, чтобы это маленькое затишье не вышло боком, не превратилось в очередную жуть, каких уже немало с нами случалось. К вечеру следующего дня в дом вбежал Миша с горящими от восторга глазами и с криком. «Получилось! Я тоже на что-то годен!» «Что стряслось-то?» — приподнялась я с дивана и перевела подозрительный взгляд на Юлю, загадочно улыбающуюся за спиной уже, по-видимому, своего парня. Потому что вчера они весь вечер шарились по закуткам и целовались. «Одевайтесь все, идем к стене, я покажу!» Запредельно довольным тоном заявил Миша. Я потянулась было к его мыслям, сгорая от любопытства, но он выставил вперед руку. «Нет, Аннели, без спойлеров, я хочу сам показать!» «Ладно», — вздохнула я и встала. «Веди». У стены светлой аркой застыла некая дымка. Мы увидели ее издалека, но Миша упорно молчал, пока не приблизились. «Кажется, я научился создавать порталы», — сказал он, указывая на зыбкую туманную субстанцию. «Я уже опробовал. Теперь ваша очередь». Миша взял Юлю за руку, и они шагнули внутрь арки. Я, приоткрыв рот, смотрела, как они растворились в воздухе. «Круто!» — восхитилась Лера и с разбега прыгнула внутрь. Мы с Антоном переглянулись и последовали за друзьями. Меня дернуло вниз в кромешной темноте. Голова закружилась, и я ощущала только стремительное падение или полет, потому что невозможно было понять, где верх, а где низ. А потом резко все оборвалось, и я увидела быстро приближающуюся землю. Не удержала равновесия и упала, тяжело дыша. Серое небо над головой кружилось и никак не желало останавливаться. Когда полегчало, я приподнялась и посчитала ребят. Все на месте, все живы. Теперь можно и осмотреться. Мы оказались за стеной. Впереди раскинулась степь, а на горизонте посадки и лента дороги. Стремительно сгущающиеся сумерки грозили вскоре скрыть эту картину из видимости. Антон подошел к Мише, пожал ему руку и хлопнул по плечу. «Ты молодец, это невероятно. Наконец-то мы уберемся из этого проклятого города». «Не факт, что в других местах намного лучше», — подлила я ложку дегтя, «учитывая, что вытворяют мутанты с базы». «Не могли они угрохать весь мир за столь короткое время», — возразила Юля. «В эпицентре всегда хуже всего», — согласился с ней Миша. «Спелись, голубки», — подумала я и улыбнулась. «Несмотря на возможность сбежать, мы решили рискнуть и провести еще одну ночь в облюбованном домике. Идти куда-то на ночь глядя никому не казалось хорошей идеей».